Глава 14. Оставшиеся день и вечер Сара провела точно так же, как и предыдущие. Занималась с Мари, а потом рассказывала ей интересные книжные истории из прошлой жизни. Одно порадовало — Алишер ужинал с ними. Сара надеялась, что, возможно, он придет к ней этой ночью, потому что смотрел за ужином по-другому. Заинтересованно как-то смотрел. Она приготовилась к его приходу, надела лучшую ночную рубашку из своего мрачного гардероба. Тина сделала ей легкую прическу, смазала ее тело молочным маслом с тонким приятным ароматом. Потом, отослав своих зомби-горничных и скелетину, Сара принялась ждать. Но Алишер не пришел. Следующим утром они завтракали все вместе. «Не желаешь ли покататься верхом по моим владениям?» — вдруг спросил Алишер у Сары. Сара чуть в обморок не упала. «Хочу, конечно!» — воскликнула она. «А я?» — тут же надулась Мариам. «А тебе будет дано особое задание, Мари. К нашему приезду сотвори что-нибудь из второго уровня магии, или ты не справишься». «Еще чего? Еще как справлюсь!» — приняла вызов Мариам с широкой улыбкой на губах. «Хорошо, тогда катайтесь одни. А как приедете, я вас как удивлю!» «Только без лишнего энтузиазма, Мари», — попросил ее Алишер. Урсула печально вздохнула. «Я буду ждать вас у конюшни», — сказал Алишер Саре, поднимаясь со своего места. Сара, мгновенно потеряв интерес к еде, поцеловала Мари в щечку и помчалась наверх, чтобы переодеться в костюм для верховой езды. «Кстати, а у меня такой костюм вообще есть? Что-то я только одни платья видела», — пронеслась у нее мысль. «Интересно, Сара прежняя умела ездить верхом, потому что в прошлой жизни я лошадей видела только на картинках и по телевизору». В конце концов, какая разница, умеет или не умеет. Даже Мари ездит верхом. Чего там сложного? Села на лошадь и поехала себе тихонечко. Раз Алишер пригласил, то нужно ехать. Она не могла упустить такой возможности. «Али! Шерри! Мне срочно нужен костюм для верховой езды!» — заорала Сара, врываясь в свои покои. «Тина, помоги снять платье», — сказала она скелетине, пока зомби-горничные ушли в гардеробную за костюмом. «Ваша амазонка, госпожа, и сапожки», — положила на кровать платье Шерри. «Погоди», — недоуменно сказала Сара, — «это же платье!» «Нет, госпожа, специальный костюм для верховой езды, жакет, юбка с запахом и штанишки», — пояснила ровным тоном Шерри. И Сара тут же стукнула себя по лбу. «Ну, ё-моё, как я могла сразу не догадаться, что женщины в этом мире нормальных брюк не носят? Штаны для амазонки были настоящим кошмаром, похожи на мужские треники. Ужас! Получается, и седло женское?» Сару на мгновение охватил страх, но она от него отмахнулась, как от назойливой мухи. «Ладно, давайте наденем на меня этот ужастик», — мрачно сказала Сара. Амазонка была такого же цвета, как и весь ее гардероб, черного с серебристой вышивкой. К костюму прилагались кожаные перчатки и шляпа с вуалью. «И как прикажете мне ехать верхом? В шляпе, да еще и с вуалью?» Увидев предназначенную для нее лошадь, Сара решила, что она огромна. Нет, не так. Лошадь была просто гигантского размера. Потом Сара посмотрела на седло и подумала: «Бляха-муха». Она видела, как другие ездят верхом, и у всех это отлично получается. Так неужели она не справится? Конюх помог ей взобраться наверх, и, очутившись в седле, она мертвой хваткой вцепилась в него, боясь свалиться. И как подсказала ей вдруг память, предыдущая Сара до ужаса боялась лошадей и не ездила верхом. «Мамочка!» — страх сковал ее. «Готова?» Голос супруга, раздавшийся у нее за спиной, заставил Сару опомниться, и она взяла в руки поводья. Изо всех сил постаралась выглядеть беспечной, хотя ей это удавалось с трудом. Сидеть в дамском седле оказалось до безобразия неудобно. Одна нога моментально начала затекать. «Конь очень спокойный, не тревожься», — сказал Алишер, окидывая Сару пристальным взглядом. «Ты боишься?» Сара широко улыбнулась от уха до уха. «Ты что? Конечно, нет. Просто привыкаю к новому коню». Выражение лица Алишера смягчилось. «Тогда вперед!» Глубоко вздохнув, Сара хлопнула пяткой по боку своей лошади и с удивлением обнаружила, что та сразу же пустилась иноходью следом за крупным жеребцом Алишера. Она улыбнулась. Оказывается, это не так уж и трудно. То есть это совсем-совсем легко. Они спокойно и неторопливо проехали по равнине. Вид открывался потрясающий. Алишер молчал, а Сара совсем ничего не имела против, потому что уж слишком была занята тем, чтобы приспособиться к ходу лошади, не свалиться с седла и разобраться, что и делать с поводьями. Но к ее облегчению конь просто следовал за конем супруга, так что Саре пока что оставалось лишь удерживаться в седле. Единственная ее нога совсем онемела от неудобной позы. Сара с завистью посмотрела на Алишера и на его удобное седло. Она во все глаза смотрела на супруга, хоть и видела лишь его широкую спину. «Перейдем на галоп», — вдруг предложил Алишер ровным, невыразительным тоном, заставляя своего коня прибавить ходу. Прежде чем Сара успела выкрикнуть «Подожди!» или хотя бы подумать над новыми трудностями, ее коняшка помчалась следом за удаляющимся конем некроманта. Сара чудом умудрилась не закричать во все горло. Она просто изо всех сил вцепилась в седло и зажмурила глаза. Шляпу с ненавистной вуалью сорвал с ее головы ветер и унес в неведомые дали. Сара напрочь забыла про поводья, и они выпали из ее рук, свободно повисли вдоль боков лошади. Конь тут же почуял свободу, взволновался и ускорил шаг. Алишер услышал топот и обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть, что смертельно побледневшая Сара уже практически соскользнула с седла. И тут случилось страшное. Она все-таки свалилась. «Проклятье!» — выкрикнул Алишер, стремительно разворачивая своего коня и соскакивая на землю. Он опустился на колени рядом с женой. Сара уже приподнялась на локте. Она посмотрела на Алишера и увидела перед собой вместо одного мужа целых два. «Скажи, где-нибудь больно?» — резко спросил он. «Понятия не имею. Но, наверное, все в порядке», — дрожащим голосом ответила Сара. Но, конечно, она лгала, потому что она чувствовала, ей грозит смерть от разрыва сердца. Алишер внезапно сквозь юбку ощупал ее ноги, бедра, икры, лодыжки. Сара на мгновение застыла, чувствуя, как ее тело загорается пламенем под его прикосновением. Потом он провел ладонью по ее ребрам, и она вообще перестала дышать. А потом смекнула, что к чему, и страдающе застонала. «Ох, больно-то как!» Алишер замер. На его лице четко отразилось беспокойство и тревога. Его лицо было так близко от ее лица, так близко, что если бы Сара слегка наклонила голову, они бы поцеловались. Но она этого не сделала, а лишь зажмурила глаза и снова застонала. «Бездна!» — выругался Алишер. «Почему ты не сказала мне, что не умеешь ездить верхом?» Сара закусила нижнюю губу. На глаза девушки набежали слезы. От того, что она себя незаметно для мужчины больно ущипнула. Алишер замер. Его всегда вводили в ступор женские слезы. «Мариам!» «Не в счет!» А нечего говорить со мной таким тоном. Нужно было вместо претензии поцеловать меня, раздраженно подумала Сара. «Я хотела побыть с тобой. Ты впервые повел себя как муж, и я не могла отказаться от конной прогулки. Никак не могла, Алишер». Сара говорила тихо, чуть-чуть всхлипывая. «Но в итоге я все испортила. Прости меня». Он вздохнул. «Это ты прости меня», — вдруг сказал Алишер. Сара изумилась. «А это точно ее муж? Может, его подменили?» «Я не владею магией целительства, но в замке у меня есть необходимые снадобья. Поедешь со мной, Сара?» А она и не возражала. «Вернемся домой», — сказал он. Алишер подхватил бережно Сару на руки и посадил на своего коня. Девушка, недолго думая, перекинула ногу на другую сторону. Так сидеть было гораздо удобнее. Алишер ничего не сказал. Он привязал лошадь к своему жеребцу, вскочил в седло позади Сары и повернул в сторону замка. Ощущать так близко этого мужчину было очень волнительно. «Может, продолжим прогулку?» — попросила Сара. «Я уже лучше себя чувствую. Правда-правда». За ее спиной раздался очередной вздох. «Не думаю, что это хорошая идея. Лучше ты сначала научишься держаться в седле. Я беспокоюсь о твоем здоровье, нужно убедиться, что у тебя действительно все в порядке», — ответил Алишер. «Ну точно, его подменили», — подумала Сара. «Такая перемена разительная». «Мне очень приятно, что ты беспокоишься обо мне, Алишер. И еще я сегодня утром сильно обрадовалась, когда ты позвал меня на прогулку». Она улыбнулась, потому что это была чистейшая правда. «Этой ночью я почти не сомкнул глаз», — вдруг произнес Алишер. «Я все думал о нашем с тобой разговоре в лаборатории, если можно его так, конечно, назвать. И я пришел к выводу, что во многом ты была права. Ты просила дать тебе возможность проявить себя, доказать, что ты совсем не такая, как я считал. И я решил предоставить тебе, точнее, нам, эту возможность. Я дам нам обоим шанс стать семьей, Сара». «Мир сошел с ума», — подумала она. «Но даже если это и так, то я совсем не против». «Я рада твоему решению, Алишер», — горячо выпалила Сара. Она попыталась развернуться к нему, но это было не так уж и просто. Мужчина тем временем только крепче прижал ее к себе, и Сара отчетливо ощутила своим телом, что точно не безразлично Алишеру. Подъезжая к замку, Алишер заволновался. Впрочем, Сара тоже занервничала, и было отчего. Абсолютно вся прислуга высыпала из замка и хваталась за голову, многие носились и выкрикивали нецензурные выражения. Даже все зомби-слуги и скелеты были во дворе замка. Не видно было только Мариам с Урсулой. «Что случилось?» — чувствуя пробежавший неприятный холодок по спине, задала вопрос Сара. «Хотел бы я сам это узнать», — ответил Алишер, быстрее подгоняя коня. Когда они оказались совсем близко, Алишер спрыгнул вниз, спустил на землю Сару и ураганом помчался в замок, не обращая внимания на крики слуг. «Господин, мы не понимаем, как это случилось. Это можно исправить? Господин, мы ничего не понимаем!» Сара поспешила за супругом и, ворвавшись внутрь замка, замерла с открытым ртом. «Очуметь!» — выдохнула она шокированно. «Представьте, вы заходите в дом и видите, что вместо пола у вас потолок с люстрой, а вместо потолка пол со всей мебелью. Одним словом, замок внутри стоял вверх дном в прямом смысле этого слова. В центре гостиной, рядом с огромной люстрой, которая выглядела как новогодняя елка, стояла Мариам с опущенной головой. Она прижимала к груди своего котенка Калюка. Рядом с девочкой в низком поклоне находилась нянька. Алишер вещал гневным тоном. «Я сказал тебе, какой уровень магии применить!» «Второй!» — буркнула Мариам и, подняв на отца полные слез глаза, вскрикнула. «Но, папа, вы вернулись слишком рано! Я все обратно вернуть хотела!» Алишер воздел руки к небу. «О, бездна, Мари! Ты не понимаешь, почему я сержусь? Да мне все равно, что ты сделала с замком, Мари! Ты применила 10-й уровень! Дочка, ты могла выгореть изнутри! И если бы я приехал и увидел тебя умирающей, я бы сам умер!» Мариам всхлипнула громче. Сара зажала рот рукой. «О боже, оказывается, могла произойти трагедия. Но когда же? Когда же ты будешь меня слушаться, Мари? Я ведь думал, что могу тебе доверять, а ты...» «Ты вновь меня ослушалась», — с невероятным отчаянием в голосе произнес Алишер и прижал дочку к груди. Крепко-крепко. «Боги, Мари, «Я возьму с тебя клятву, чтобы ты больше не использовала магию высшего уровня, пока не достигнешь совершеннолетия. Если нарушишь клятву, магия запечатается до назначенного срока». «Папа!» — дернулась в его объятиях Марьям. «Я обещаю!» «Нет!» — резко оборвал ее отец. «На твои обещания я больше не поведусь, Мари. Только клятва». Потом Алишер посмотрел на Урсулу и процедил. «Ты прекрасно знала, чем может обернуться такое баловство моей дочери. Ты приставлена к ней, чтобы не позволять ей творить не пойми что, Урсула. Ты вынуждаешь меня прибегнуть к строгому наказанию». «Как прикажете, господин», — ответила женщина. «Я не снимаю с себя вины». «Папа!» — заплакала Марьям. «Не наказывай Урси, пожалуйста! Она не виновата! Я ее заморозила, чтобы она мне не мешала!» Сара не знала, что делать. То ли вмешаться, то ли нет. Все-таки происшествие серьезное. Но слезы девочки сделали свое дело. Сара подошла к мужу и Марьям. «Алишер!» — позвала она его мягко. Некромант резко обернулся. «Что?» — рявкнул он. Его глаза метали молнии, рот был плотно сжат в тонкую линию. «Не наказывай никого. Пожалуйста. Я согласна с тем, чтобы ты взял клятву с Мари, но не более...» «Вот оно твое воспитание, Алишер. Вседозволенность ни к чему хорошему не приводит». Он передал в руки Сары плачущую Марьям и махнул рукой Урсуле. «Выйдите из замка. Мне нужно все вернуть, как было. Об остальном я подумаю». Марьям крепко ухватила Сару за шею, продолжая плакать. Та погладила малышку по спине, кивнула Урсуле, и они пошли на выход. Оказавшись во дворе, Сара отошла подальше от взволнованных слуг. В саду вышла к беседке. «Оставьте нас вдвоем, пожалуйста», — попросила она Урсулу. Нянька кивнула и отошла на значительное расстояние. Сара усадила на скамейку Марьям и опустилась перед ней на корточки. «Не обижайся на папу Мари», — сказала она тихо и очень спокойно. «Он тебя очень любит и сильно испугался. Он не ожидал, что ты сотворишь такое чудо». «Я хотела поразить его», — всхлипнула Марьям. «И ты поразила», — сказала Сара. «А меня так вообще в самое сердце. Я очень была поражена, Мари. Но так как у меня нет магии, то я даже и не знала, что магия может выжечь человека изнутри. Твой папа тебе доверяет, Мари. Он считает, что ты уже взрослая и ответственная. Представь себе, как он испугался за тебя и что сейчас чувствует. Ведь когда мы кого-то сильно любим, то в порыве страха за любимого можем накричать и отругать. Наверняка он сейчас проклинает себя за то, что повысил голос на свою любимую дочурку». «Да?» — спросила Мари, утирая кулачками мокрые глазки. «То есть папа не злится на меня?» «Он на себя злится, Мари», — сказала Сара, протягивая малышке платочек. «Если бы с тобой что-то случилось, я даже не знаю, что бы с ним произошло». Марьям грустно пожала плечиками. «Жил бы себе дальше». «Нет, Мари», — покачала Сара головой. «Мужчины слабее женщин в эмоциональном плане. Твой папа тогда бы до конца жизни себя винил и не простил бы себя. А может, что похуже с собой сделал? Не знаю, стоило тебе такое говорить, Мари, но я думаю, ты все понимаешь. Поэтому хочу попросить тебя, береги своего папу. Он у тебя один, Мари». Малышка закивала. «Я поняла, Сара. Я попрошу у папы прощения и больше никогда-никогда не ослушаюсь его. Я не хочу, чтобы папочке было плохо». «Какая же ты умница», — похвалила ее Сара. «А чтобы удивить твоего папу, не обязательно прибегать к магии». «А как по-другому я могу его удивить?» Сара улыбнулась. «У меня есть идея». Сара предложила малышке устроить для папы спектакль и задействовать в представлении няню, служанок-зомби и даже парочку скелетов. «А ты будешь участвовать? Пожалуйста, пожалуйста! Давай ты тоже будешь участвовать!» — попросил ее Марьям. «Как же я могу отказать такой милашке? Буду, конечно!» — осчастливила ее Сара. А спектакль будет по сказке «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Эту сказку Сара не один раз уже рассказывала Мариам, и девочке она очень понравилась. Догадались, кто будет Мальвиной? «А папе понравится. Может, про пиратов сделать спектакль?» — спросила Мариам. Сара задумалась на секунду. «Ага, и скажет после такого спектакля Алишер, что рассказывает Сара его дочурке сомнительные сказки». Сара ответила Маре. «Про пиратов предлагаю показать ему в другой раз». Мариам кивнула, соглашаясь. «И когда мы покажем ему спектакль?» — загорелась идея малышка. «Ну, сначала надо подготовиться, выучить роли, сшить костюмы, сделать реквизит». Мариам тут же перебила Сару. «У папы ровно через месяц день рождения. Давай ему подарим на день рождения этот спектакль». «Отлично придумала, Мария», — согласилась Сара. «И почему я не придумала этого раньше?» — задала вопрос сама себе Мариам. Сара только грустно улыбнулась. «Потому что, малышка, у тебя не было мамы».